Глава 13. Третий не лишний. Алина. Я растерялась всего на какую-то секунду. Одну, маленькую. Но Диме хватает этого времени. Он цапает меня под локоть и куда-то тащит с уверенным видом. «Отпусти!» — пищу не слишком громко. «Ведь мне совсем не хочется устраивать сцену перед офисным зданием, куда прямо сейчас стекаются на работу мои будущие коллеги. Позора, понятное дело, допустить не могу. Однако Дима и не думает меня отпускать». Прет вперед, как танк. Черная шапка на бекрень, совсем с катушек съехал. Руку выдернуть не могу, он вцепился в нее, как клещ. Только и остается, что поспевать за его широким шагом. Довольно быстро мы оказываемся на парковке за офисным зданием. Тут я уже не боюсь устроить сцену, ведь народу почти нет, впрочем, как и свободных мест. Коих всего-то и осталось пара штук, прямо у въезда. Или каких-то шишек придерживают, наверное. Дима тащит меня дальше между рядов, но я не жду, когда он доведет меня до своей машины. «Отпусти, — сказала, — шиплю змеей. Что из силы дергаю рукой и в результате чуть не падаю прямо на запорошенный снегом асфальт, когда он все же разжимает пальцы. «Хватит выпендриваться, я тебе сказал!» — рычит он. «Арина, в самом деле, берега не путай, все нервы вытрепала!» «Серьезно?» — пищу на выдохе. «Я тебе все нервы? Ты кобель, Дима! Ты со своими коллегами кувыркаешься вовсю, а нервы мотаю тебе я?» «Ни с кем я не кувыркаюсь!» Он уходит в глухую несознанку. «Еще как кувыркаешься!» «Иду в наступление!» «Хоть бы немного совести в себе проснулась, да прощения попросил!» «Я тебе что, слизняк-подкаблучник, чтоб прощения просить?» «Совсем оборзел, я смотрю!» «Даже если я и присунул кому, значит, посчитал нужным!» «Тебе одно не в минус было!» «Секс у нас регулярный!» «Все заработанное домой несу, внимание тебе уделяю!» «Что ты выпендриваешься, а?» «Стою, как говорится, обтекаю!» «Это я с этим человеком прожила целый год. Это я ему по воскресеньям жарила блинчики. Это я ему в рот смотрела и каждому слову верила. Насколько паршиво разбираюсь в мужиках. Расчитала его нормальным. Да он же свинья первостатейная». «Я не против, Дим», — пожимаю плечами. «Спи с кем хочешь. Имеешь полное право. Прощения можешь не просить, это я так сгоряча. Но жить с тобой больше не буду». Последнее почти выкрикиваю. Он смотрит на меня волком, пыхтит, как паровоз, а потом ляпает. «Тебе ли вообще пыжится?» «В каком смысле?» Я хмурю брови. Дима приосанивается, смотрит на меня свысока и как-то надменно, что ли. «В таком, что тебе вообще крупно повезло, что я на тебе женился. Что живу с тобой, содержу. Или ты думаешь, на такую занебесную красоту найдется много желающих? Да кто на тебя посмотрит вообще? Курица ты!» «Курица я. Ну, спасибо, что хоть не корова. Точно яблоко упало возле яблони. Матери вчера наслушался, или же сам так и думает. Но как это подло, когда муж унижает таким способом свою же жену? Он же и себя тем самым унижает тоже. Ведь это был его выбор. Что ж он за меня вцепился, раз я такая непрезентабельная? В то же время оскорбление бьет точно в цель, больно бьет, до слез». «На себя глянь», — продолжает рычать на меня Дима, будто сказано умало. «Разожралась не в меру. Скоро задница ни в одну дверь не войдет. Никто на тебя даже не взглянет». После его слов я буквально захлебываюсь обидой. Становится так больно, что за малым не начинаю рыдать. Хочется сделать что-то такое, ух! Да что угодно, лишь бы он заткнулся. «А вот, посмотри на меня уже!» Вдруг выдаю. «Считай, я у тебя тоже неверная жена, практически квиты». Димка такого услышать явно не ожидал. С наслаждением наблюдаю, как его всего перекашивает. «Рехнулась, что ли?» — орёт он. «Я тебе за такое...» «А что, Дим?» — перебиваю его. «Только тебе можно секс с другими?» «Мне не-не?» «Так вот, мне тоже можно, я сама себе разрешила». «Да сейчас! Если понадобится, я тебе промежность зашью, чтобы никто туда...» При этом в глазах Димы появляется какое-то бешеное выражение. Меня его угроза изрядно веселит, окончательно вхожу в раж и продолжаю врать. «Ничего, ты мне не зашьешь. Да и поздно уже, да-да, Димочка. У меня теперь обалденный любовник, у которого я живу. Вот уже 2 дня самозабвенно с ним сплю. А ты думал, куда я пропала? Вот у него и была». Муж бледнеет в момент, таращит на меня глазище, да так усердно, что, кажется, они у него скоро выскочат из орбит. Однако уже через пару секунд эффект от сказанного мной сходит на нет. Дима вдруг начинает ухмыляться и спрашивает. «Кто ж на такую позарился? Сторож какой или водитель? А больше вряд ли кто». «Вот и не сторож. Я чуть не подпрыгиваю на месте от злости. Наш генеральный, если хочешь знать. Он меня приметил еще на собеседовании и на работу взял к себе в приемную... И к себе домой. Так что все, дорогой, наши с тобой отношения раз и навсегда закончены. Теперь живи сам, спи с кем хочешь, о матери своей тоже забудьте сам. А я без тебя прекрасно проживу с другим мужчиной. Сама не понимаю, зачем все это несу. Мне на работу надо, а я тут стою, ругая себя, отстаиваю. Был бы еще перед кем. Так передо мной шакал бессовестный. В пылу ссоры ни я, ни Дима не замечаем, как неподалеку от нас паркуется черный гелик. «С генеральным спишь, значит?» — усмехается муж. По всему, видно, не очень-то верит. Но я стою на своем. «Да, именно. С генеральным директором смарт-маркетинг, Борисом Викторовичем Закревским. Я теперь его официальная любовница. Съел, Димочка? Не только тебе с коллегами можно сексом заниматься, но и мне тоже. И все у меня с фигурой в порядке. Некоторым даже очень нравится на нее смотреть». В этот момент мы оба слышим легкое покашливание неподалеку от нас. Я оборачиваюсь и столбенею. Боюсь даже вздохнуть, не то что произнести слово. Ведь передо мной стоит Борис Викторович собственной персоной. Есть такой деловой в черном полупальто, с черным же кожным кейсом в руке. Встречаюсь с ним взглядом и холодею. По ходу дела он все слышал.